Глава 13. Подслушивать — лучший способ слышать. Герцог Анжуйский застал герцога де Гиза в той самой комнате королевы Наварской, где некогда Генрих и де Муи шепотом и говоря на ухо друг другу условились бежать. Осторожный Генрих знал, что в Лувре было мало комнат, возле которых не были устроены каморки для подслушивания. Герцог Анжуйский тоже знал это важное обстоятельство, но вполне обманутый добродушием брата, он забыл о нем. Генрих III вошел, как мы уже сказали, в маленький кабинет в то самое время, когда с другой стороны герцог входил в свои апартаменты. Следовательно, ни одно слово из разговора Франсуа с де Гизом не ускользнуло от короля. «Что нового, ваше высочество?» — с живостью спросил герцог де Гиз. «Заседание кончилось, герцог». «Вы были очень бледны, ваше высочество». «Разве заметно было?» — спросил герцог с беспокойством. «Я заметил». «А король?» «Кажется, нет». «Но король удержал, ваше высочество». «Почему вы это знаете?» «Я видел, когда выходил из кабинета». «Вероятно, король говорил с вашим высочеством о моем предложении». «Говорил». За этим словом наступило молчание, смысл которого Генрих понял. «Что же?» — сказал король, — спросил, наконец, де Гиз. «Король одобряет вашу мысль. Но именно по громадности ее ему кажется опасным вверять вам начальство над Лигой». «Без меня успех ее сомнителен». «Мне тоже кажется, любезный герцог, и замысел наш не удастся». «Жаль», — сказал де Гиз. «Это значит умереть прежде рождения, закончить не начиная». «Умны оба!» — шепнул кто-то на ухо Генриху, внимательно вслушивавшемуся. Генрих III резко обернулся и увидел длинную фигуру Шико, наклонившегося к акустической трубе, возле которой он сидел. «Ты осмелился прийти сюда, негодяй!» — сказал король. «Молчи!» — сказал Шико, махнув рукой. «Молчи, сын мой! Ты мешаешь мне слушать!» Король пожал плечами. Но так как он знал, что из всех окружавших его он мог положиться только на одного Шико, то продолжал подслушивать. «Ваше высочество, — сказал герцог де Гиз, — мне кажется, что король мог бы прямо отказать мне, тем более что он принял меня довольно дурно. Не хочет ли он обмануть меня?» «Кажется, — отвечал принц нерешительно, — в таком случае предприятие погибло». «Конечно, — возразил герцог Анжуйский, — так как вам принадлежит честь этой выдумки, то я всячески старался поддержать ее. Это мне почти удалось». «Как так, ваше высочество?» «Король поручил мне упрочить или навсегда уничтожить Лигу». «Каким образом?» — спросил герцог Лотаринский, сверкнув глазами. «Послушайте, король опасается вашего могущественного влияния. Следовательно, надобно устранить только опасения его. Дело же останется в том же виде. Настоящим начальником лиги всегда будет герцог де Гиз, но звание это будет возложено на герцога Анжуйского». «А-а-а!» — вскричал де Гиз, и кровь бросилась ему в лицо. «Славно!» — проговорил Шико. «Кость брошена, собаки сейчас подерутся». Но к величайшему изумлению короля и Шико герцог Гиз внезапно успокоился и продолжал почти спокойно. «Вы искусный политик, ваше высочество, если вы придумали эту уловку». «Да», — отвечал принц, — «честь вам и слава». «Надо бы вам сказать, что я только воспользовался случаем. Впрочем, любезный герцог, — прибавил принц, — ничего еще не решено. Я хотел прежде переговорить с вами». «Зачем, ваше высочество?» «Затем, что я не знаю, к чему это приведет». «Я знаю», — шепнул Шико. «Это маленький заговор, — сказал Генрих, улыбаясь, — о котором твой Морвилье не знал, однако, ни слова. Но не мешай слушать дальше, это очень интересно». «Так я же вам скажу, к чему это приведет. Известно одному Богу, — продолжал герцог де Гиз. Но вот к чему это послужит, лига будет второй народной армией. Первая армия принадлежит уже мне. Церковь в руках моего брата-кардинала. Когда же и лига будет под моим начальством? Тогда мы будем всесильны». «Не говоря уже о том, — сказал герцог Анжуйский, — что я наследник престола». «Ага», — произнес Генрих. «Он прав, — сказал Шико. Ты сам виноват, сын мой. Вольно ж тебе не иметь наследника». «Несмотря на то, что вы наследник престола, — возразил де Гиз, — вам предстоят тысячи препятствий. Сочтите их». «Эй, герцог, неужели вы думаете, что я не считал уже, не взвешивал их?» «Первое препятствие — король Наварский. А этот мне не страшен. Он слишком занят своими любовными интригами». «Ошибаетесь, ваше высочество. Это самый опасный противник. Он проголодался, исхудал, платье на нем износилось. Он поджидает вас, не теряет ни вас, ни брата вашего из виду. Ему ужасно хочется вступить на трон. Пусть что-нибудь случится с тем, кто теперь сидит на престоле, и вы увидите, как он примчится из Пов в Париж. Вы увидите, ваше высочество, и вспомните слова мои».